«И как встреча с моим отцом?» — спросил у меня Дима утром следующего дня. Он был совершенно спокойным и даже отстраненным, словно мы говорили о каких-то обыденных вещах. Закатал рукава рубашки, налил себе свежесваренного кофе из турки, который готовил нам обоим каждое утро. Наполнил вторую чашку и поставил передо мной. От аромата этого напитка почему-то замутило. То ли токсикоз уже начался, то ли просто испытывал отвращение к тому, с каким непроницаемым лицом подал мне кофе муж. «Никак», — пожала я плечами. «Он подтвердил версию, которую озвучил ты». Я тоже взяла себя в руки и сделала вид, что все внутри меня не противится тому, как поступил Дима или Алексей Денисович. Но неприродное хладнокровие помогало мне играть роль, а план, который возник в моей голове сегодня ночью, пока я лежала без сна хоть в одном глазу и смотрела в потолок. Мне нужна была очная ставка. Причем на ней должны присутствовать и Яна, и мой свекр. И произойдет это без участия Димы. Я многое поняла за те несколько часов, которые прошли с момента обнажения ситуации, заложниками которой стали двое ни в чем не повинных детей. И если мне не изменяла интуиция, то очевидным был тот факт, что и Яна, и Алексей Денисович делали все, что им говорил мой муж. А уж для чего они шли у него на поводу, мне только предстояло выяснить. И первый шаг к этому был уже сделан. Я переписала телефон Арины и намеревалась привлечь ее к тому, что задумала. Так или иначе, это пойдет ей только на пользу. Если докопаюсь до истины и окажется, что мой муж и свекр не соврали, я возьму на контроль вопрос обеспечения детей всем необходимым. Если же выяснится, что Дима и есть отец Арины и Стасика, то ему прямой путь в эту вторую семью, где он возложит на себя те обязанности, которые должен был исполнять уже давно. От мыслей этих сердце мое сжалось. Было обидно за моего еще нерожденного малыша. Но мы с ним обязательно справимся. Уж об этом я позабочусь. «Ну вот и хорошо», — пожал плечами муж, попивая кофе, как ни в чем не бывало. Завтракал он обычно в офисе через пару часов после того, как приезжал на работу. Поначалу за эту привычку я его ругала. Вроде спортом занимается и знает основы здорового питания, а ходит голодным так долго. Но сейчас это было мне на руку. Я уже считала про себя секунды, когда Дима уедет на работу, а я начну притворять свой план в жизнь. «Я вечером хочу заказать столик и поужинать с тобой в ресторане», — неожиданно проговорил муж, отставляя пустую чашку. Сказанное порядком меня удивило. Никаких дат, которые нужно было отпраздновать и которые бы вылетели у меня из головы, вроде как в наличии не имелось. Так что за причина для ужина? «Просто проведем время вместе. Я соскучился по нашим вылазкам». Не успела я задать вопрос, пояснил муж, улыбаясь. Я заставила себя ответить тем же. «Хорошо», — кивнула ему. «Сходим и поужинаем». Он поднялся из-за стола, склонился к моим губам и оставил на них легкий невесомый поцелуй. После чего ушел, при этом вел себя так, словно ничего не случилось. Что ж, буду учиться у любимого этому прекрасному качеству. На работе дела меня закрутили, но я только и могла думать, как позвоню Арине и попрошу у нее помощи. Как говорить с ней об этом? Какие слова подобрать? Я не знала, но надеялась, что она девочка умная и поймет, что это лишь для ее блага. «Алло, Ариша, привет! Это тетя Таня. Ты пришла ко мне в магазин со Стасиком, а потом мы ели пиццу с вами, помнишь?» — выпалила я, когда позвонила девочке и на третьем гудке начала молиться, чтобы она взяла трубку. Арина все же ответила, — но сделала это настороженно, словно опасалась, что с незнакомого номера могут звонить какие-то нехорошие люди. Впрочем, мой ребенок тоже будет научен этому нехитрому правилу. А в идеале не станет брать трубку вовсе. Но сейчас любопытство Арины сыграло на моей стороне. «Помню, здравствуйте», — ответила она после недолгой паузы. Мне показалось, что в голосе ее прозвучала радость, будто она ждала этого звонка, но уже начала терять веру в то, что он случится. «Привет», — повторила я, чувствуя, что сердце мое начинает стучать быстрее. «Я могу тебя попросить о помощи. Видишь ли, вы со Стасиком никак не выходите у меня из головы, и ваша мама тоже. Хочу попытаться ей помочь бросить пить». По сути говоря, это я не привирала. Так или иначе, все может сложиться таким образом, что Яна действительно в итоге оставит пагубную привычку. «Что мне нужно делать?» – спросила Арина. Я сделала несколько вдохов и выдохов. «Ты можешь позвонить дедушке и попросить его приехать?» – спросила я и даже дыхание задержала. Она молчала, а я считала про себя секунды и молилась, чтобы этот звонок не вышел мне боком. Например, Дима и Алексей Денисович о нем узнают. И тогда я уже буду вынуждена докапываться до правды какими-то иными методами. «Могу. Он как раз давно у нас не был», — ответила Арина. «Только сделай это так, чтобы он не узнал, кто тебя об этом просил, хорошо? И еще, главное, чтобы мама тоже в этот момент была дома. Я тоже подъеду, и мы с ними обсудим кое-что важное. Ты не волнуйся. Я желаю тебе и Стасику только добра. Вам ведь будет лучше, когда мама совсем бросит пить?» – спросила я. «Будет лучше», – ответила Арина. «Я позвоню дедушке и попрошу приехать. Мама сегодня дома, она еще спит». Я закусила нижнюю губу. Видимо, Яна снова была нетрезва, но если верить Арине, то она проспится довольно быстро. «Хорошо, сделай это для меня, Лапуль. Я буду очень ждать». Сказав это и получив заверение от девочки, что она обязательно выполнит все обговоренное, я положила трубку. А через несколько минут мне пришло сообщение. «Дедушка будет часа через три. Я спрятала мамкину водку. Приезжайте». В сердце кольнуло от жалости. Все, что касалось этих детей, вызывало у меня те чувства, с которыми я еще не имела дел, но которые меня трогали за душу. «Я приеду через 3,5 часа. Дедушке и маме про меня и мой звонок не говори. До встречи, Ариша!» Написала в ответ и снова принялась за дела, чтобы хоть чем-то занять голову и руки. Быстрее бы прошло это время, которое уже стало казаться бесконечным. К дому, где жили Яна и дети, я приехала с отчаянно колотящимся сердцем и предчувствием чего-то неминуемого. Но раз уж взялась за это дело, буду разбираться в нем от и до. «Добрый день!» – поздоровалась я, когда позвонила в дверь и мне открыла Арина. Она приложила палец к губам, и я заподозрила, что ее мама снова спит без задних ног. «Заходите, я им не говорила, что вы приедете», – сказала девочка, давая понять, к чему эта таинственность. Я сняла балетки, прислушиваясь к тому, что происходило в квартире. До меня долетели обрывки разговора о какой-то ерунде вроде похода в парк с детьми, говорил Алексей Денисович, а ему отвечал женский мелодичный голос. «Я дедушке сказала, что просто по нему соскучилась», — шепнула Арина. «А еще соврала, что сейчас ко мне подружка забежала. Вы же хотите перед ними неожиданно появиться?» — кивнула она в ту сторону, где находилась кухня. Кажется, Арина понимала в этом всем гораздо больше, чем свойственно ее возрасту. Но тем лучше, не придется объяснять все по сотни раз. «Да, я предпочту поговорить втроем. Сможете немного поиграть во дворе?» Было заметно, что Арину это предложение не устраивает. Наверное, она уже себе придумала, что непременно будет в курсе происходящих событий. «Сможем», — все же кивнула она. «Сейчас Стасику скажу, чтобы собирался». Она ушла, а я стояла и не решалась зайти на кухню и увидеть ту самую женщину, которая могла отреагировать на мое прибытие как угодно, и появление которой в моей жизни уже стоило мне множество нервных клеток. Все же, заставив себя быть смелой, я прошла к двери на кухню и кашлянула. Алексей Денисович и Яна, которые сидели за столом и пили чай, повернули головы в мою сторону. Свекор побледнел и приподнялся, как будто планировал сбежать. На довольно симпатичном, но пропитом лице Яны появилось выражение искреннего недоумения. — Таня, — выдохнул свекор, глядя на меня ошарашенно, — что ты здесь делаешь? Ты одна? Я снова кашлянула, потому что в горле пересохло, и, зайдя на кухню, кивнула. — Да, я одна. — Добрый день, Яна. — Добрый день, Алексей Денисович. Мать Арины и Стаса смотрела на меня недобро, и в ее глазах я видела понимание, а она прекрасно отдавала себе отчет, кто именно перед нею. — Мам, мы со Стасиком немного погулять пойдем, — тихо проговорила Арина, заглянув на кухню. К ее ногам жался брат, который смотрел на меня так, будто я была как минимум ангелом, сошедшим с небес. — Ты пустила к нам в квартиру незнакомую женщину? — процедила Яна, мельком взглянув на дочь. Та потупила взгляд. Но прежде чем она бы ответила, в разговор вступила я. — Я солгала Арине, что вы меня ждете. Знала, что Алексей Денисович поедет к вам, вот и решила навестить вас тоже. Так что ваша дочь Яна здесь ни при чем. Ложь, нагроможденная на еще большую ложь. Вот к чему привел обман со стороны моих мужа и свекра. «Идите», — проговорила Яна, махнув рукой и давая понять детям, что они свободны. Сама поднялась из-за стола и, подойдя ко мне, встала напротив. Мы были с нею почти одного роста, а вот комплекция разнилась. Я была спортивного телосложения и не пренебрегала спортзалом, а Яна оказалась субтильной женщиной с небольшим животиком. Наверное, он остался еще с послеродовых времен. «Меня зовут Татьяна», — представилась я, хотя Яна уже слышала мое имя. «Мне бы хотелось поговорить», — сказала я, когда дети вышли из квартиры. «Вы жена Димы?» — вопросом на вопрос ответила Яна. Я кивнула. «Да, и невестка отца ваших детей». Я намеренно сказала именно так, чтобы по реакции стоящей напротив женщины понять, царапнут ее произнесенные мною слова или нет. «Не вижу повода вести с вами беседу», — сложив руки на груди, сказала она. «И я не люблю незваных гостей». Готовясь к этой встрече, я предполагала и такой вариант развития событий. И он меня хоть и покоробил, но я сделала вид, что не обратила на слова Яны внимания. Обойдя ее, направилась к столу, за которым и устроилась. «Ваши дети приехали через весь город в мой магазин, расплатились карточкой, которая принадлежит моему мужу, назвали его папой. Они уверены в том, что родились от Чернова Дмитрия, который женат на мне уже скоро 10 лет как. Он возит им продукты, покупает игрушки, разрешает обращаться к себе как к отцу». Сделав паузу, я посмотрела на Алексея Денисовича. Он глядел прямо перед собой на сложенные на столе руки и с силой сжимал пальцы до побелевших костяшек. «Яна, вы действительно думаете, что у нас с вами нет повода вести беседу?» Теперь уже я взглянула на мать Арины и Стаса. По ее непроницаемому, холодному лицу было невозможно что-либо понять. «Уверена, что Дима рассказал вам правду». После небольшой паузы, во время которой Яна о чем-то раздумывала, ответила она. «Какую правду?» — уточнила я. «Такую правду, какая есть». Она отошла к кухонному гарнитуру и оперлась на него бедром. Смотрела прямо на меня, и я физически чувствовала, что она видит во мне соперницу. Я родила Арину и Станислава от Алексея. Но он очень любит свою жену. Поэтому отцом вызвался быть Дима. Дети считают его таковым, и пусть так и остается. Прекрасно. А меня спросили, что я об этом думаю. Как вы познакомились с Алексеем Денисовичем? Не став уходить в дебри выяснения того момента, что Яна думает о наличии у Димы законной жены, спросила я. И увидела, что заданный вопрос выбил почву из-под ног Яны, а свекор и вовсе покраснел, как буряк. Это было давно. Мне понадобилась помощь на улице. Алексей мне помог, — ответила Яна после паузы. Какого рода помощь? Этот вопрос я адресовала свекру. Яне нужно было помочь донести тяжелую коробку, — прошелестел Алексей Денисович. И Лёша проводил меня до дома, и я напоила его чаем. Мне показалось, что в глазах Яны засверкали искры веселья. Она потешалась над всей этой ситуацией, а может, надо мной. Ну и как-то у нас закрутилось, а потом родилась Арина. — Вы знали, что он женат? — продолжила я расспросы. — Знала. «Я не в ответе за желание мужчин, которые в браке», — с нажимом сказала она. «Понимаете, Татьяна, некоторые настолько не удовлетворены семейной жизнью, что ходят налево». Я поджала губы. Что несла эта женщина? Насколько мне было известно, как раз Алексей Денисович на все 100% был счастлив со своей подругой. «А вы точно об отце своих детей?» — спросила я, приподняв бровь. На что Яна как-то странно рассмеялась и ответила уверенно. «Я точно об отце своих детей». «Так, все. Мне надо что-то с этим делать. Находиться здесь и дальше, и выслушивать все это ниже моего достоинства. Все, что мне было нужно, я уже услышала». Только этой ясности не внесло ни на йоту. «Алексей Денисович, ситуация вышла из-под контроля, и вы это прекрасно понимаете», — обратилась я к свекру. «Все тайное уже стало явным. Дети страдают, когда их мать лежит здесь без задних ног». «А это не твое дело!» — рявкнула Яна, но на нее я внимания не обратила. «Я думаю, что нам стоит сесть вчетвером и все обсудить», — продолжила говорить свекру. «Вы, Лидия Андреевна, я и Дима». Я направилась к двери, когда до меня донесся голос Алексея Денисовича, полный ужаса. «Таня, только не это! Лидочка ничего не должна знать! Да что же это такое?» «Алексей Денисович, вам нужно думать прежде всего о своей ответственности перед двумя детьми», сказала я с нажимом. «Если бы Арина и Стас жили в нормальных условиях, то это все еще можно было бы как-то скрыть и спрятать, но они страдают». «А я не против, чтобы мои дети действительно жили при отце», вдруг сказала Яна. «Только не думаю, что это всем понравится и всех устроит». Она пожала плечами, и на ее лице появилось язвительное выражение. И снова эта женщина намекала на то, о чем у меня имелись лишь внушительные подозрения. «Алексей Денисович, я все сказала», — все же, дойдя до двери, уведомила свекра. «Это все я так не оставлю. Хотелось бы вам того или нет. Скажете, что я лезу не в свое дело? В свое!» Моего мужа никакие чужие дети отцом называть не должны. Яна снова рассмеялась. Я посмотрела на нее внимательно и добавила. «Будут от меня родные ему малыши, и они станут именовать Диму папой». И когда выходила, поняла, что последние мои слова Яне ой как не пришлись по душе. Когда я вернулась домой, муж уже приехал с работы и был зол, как тысячи чертей. Направляясь к Яне и детям, устраивая этот разговор, я понимала, что Чернов обо всем узнает, причем очень быстро. Так и случилось. «Что ты творишь, Таня?» — загромыхал надо мной голос мужа, едва я переступила порог квартиры. Я тут же ощетинилась тысячами игл. «Пусть орет, сколько влезет. Если врал столько лет, последствия своих поступков должен готов принимать беспрекословно». «А что я творю?» — поинтересовалась невинно, проходя в комнату. Дима последовал за мной по пятам и источал такие эмоции, что я их ощущала за версту. «Ты отправилась к Яне, подстроила там встречу с моим отцом, угрожала все рассказать моей маме». «И сделаю это», — кивнула я. «Я считаю, что она имеет право знать, если, конечно, не выяснится, что Лидия Андреевна была в курсе все это время». Чернов взвыл и, сцепив челюсти, запрокинул голову и воздел руки к потолку. «Если бы она знала, считаешь, мы бы устроили весь этот цирк!» — буквально выплюнул он. «Вот! Вот оно, то слово, которое как нельзя лучше отображает содеянное. Только совсем не весело было на тех цирковых представлениях, что организовывала труппа, состоящая из моего мужа и его папы. Двум детям, по крайней мере, на арене этого цирка было не до смеха. «Чернов, ты так заврался, что я не верю ни единому твоему слову», — устало произнесла я. «И да, уж извини, но раз ты годами делал за моей спиной столько всего, то я считаю себя в полном праве ответить на это тем же». Я стащила одежду и нацепила домашнюю футболку до колен. Очень рассчитывала на то, что Дима прекратит эти разборки, но он проговорил. «Если ты делаешь то, что сказала, мы очень крупно поругаемся, Таня». Это звучало как самая настоящая угроза. Только мне было не страшно, и муж прекрасно знал, что скандалом меня не напугаешь. Сейчас мне нужно было лишь заставить себя реагировать на все спокойно, чтобы не пострадал ребенок. С остальным справлюсь. «Я не сделаю этого только в одном случае. Ты пойдешь с детьми на тест ДНК». Брови Чернова взметнулись наверх. «То есть тот тест, который я показывал, тебя не устраивает?» — уточнил он. «Нет, он был сделан без моего участия. Я не знаю, что вы там с Алексеем Денисовичем делали, когда заказывали это исследование». Дима смотрел на меня со злостью, которая лишь разгоралась в его глазах. Он никогда не изливал на меня таких эмоций, которые сейчас пылали кострами в расширившихся зрачках. «Таня, ты лезешь не в свое дело», — процедил муж. «Тебя вся эта ситуация не касается никаким боком. Да, Арина и Стас называют меня папой, но документально они не мои и не отцовы. Перестань совать свой нос в то, к чему не имеешь никакого отношения!» Он так и сказал, с агрессией, которая была до этого момента мне неведома. Защищал свою мать от горькой правды? Считал, что детям там хорошо? Открыто говорил мне, что я не часть его семьи, раз мне надо заткнуться и встать в сторонке? «Знаешь что? Сегодня я переночую у мамы», — сказала я и пошла к шкафу, чтобы собрать немного необходимых вещей. «Тань, не нужно так все усугублять», — тут же раздался позади голос Димы. Он подошел и положил руки мне на плечи. «Всплакнуть и поиграть в несчастную жену, которую обидели? Я на сегодня разве что ужом не извернулась, намекая на то, что для меня было оскорбительным, — сказала я, достав пижаму. Руки Чернова сжались на мне сильнее. — На что именно? — спросил он глухим голосом. — На то, что все это цирк, как ты сказал. Я сбросила ладони мужа и, взяв сумку, положила туда пижаму и запасной комплект одежды. Тебе показалось. А если перестанешь ездить туда, где тебя не ждут? Он не закончил, повесив в воздухе красноречивую паузу. Я неспешно оделась, взяла зарядку и планшет, немного косметики. Задерживаться у мамы не собиралась, но пусть Чернов немного поволнуется и поразмышляет о том, до чего довели его эти игры. Я буду делать только то, что посчитаю нужным, Дима. И если до сих пор ты не понял, с какой женщиной прожил 10 лет, то тебя впереди ждет множество сюрпризов. Сказав это, я вышла из комнаты, а потом из квартиры и поехала к маме. У нее посижу и подумаю, как поступить дальше и чем продолжить копание во всей этой истории. И я уверена, что получу дельный совет, ведь в моей ситуации без него никак. Мама усадила меня за стол, поняв сразу, как только я переступила порог ее квартиры, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. Сначала унесла мою сумку в гостевую комнату, потом пришла ко мне и, налив нам по чашке чаю, устроилась напротив. «Дай угадаю», — сказала она. — Ты снова решила, что Диму надо отпустить, потому что у тебя не получается зачать ребенка. Я нервно и громко рассмеялась и инстинктивно положила руку на свой живот. Мама приподняла бровь, но продолжать сыпать предположениями не стала. Дождалась, пока я отвечу. — Все прямо противоположно тому, что ты сказала, — проговорила я, отпивая глоток чая. — Я беременна. А Чернов оказался лжецом, который мне врал годами. Рука мамы потянулась к кухонному шкафчику, откуда она извлекла бутылочку егермастера, подлила себе в чай и отпила сразу половину. — Дима тебе изменил? Ты об этом? — спросила мама. — А беременность? Ты уверена точно? Я вздохнула и начала свой рассказ с того момента, когда увидела на тесте две полоски, и когда ко мне в магазин пришли двое детей. Брови мамы с каждым произнесенным словом становились все ближе к макушке. — Леша спал с какой-то малолеткой? — ужаснулась она, когда я закончила. — Ну, малолеткой я бы ее не назвала, — фыркнула в ответ. — Ей лет 30 с лишним. Но Алексею она в дочери годится. Нет, здесь что-то не вяжется, — уверенно заявила мама. Я поджала губы. Не вяжется-то не вяжется. Но если мой свекор не отец, то тогда папа Арины и Стасика Дима. Единственным выходом из этой ситуации я вижу разговор с Лидией Андреевной, — сказала я, вздохнув. Это просто ее добьет, — покачала головой мама. Лидуля же обожает Лешу. Как же он мог так ей врать? Да, она обожала Лешу, а тот ее, и вроде как со своим вмешательством я могла разрушить сей прекрасный крепкий союз, но я не видела иного пути. Разве что заставить мужа сделать тест ДНК или провернуть это обманным путем. Представив, как я зову на очередную прогулку Арину и Стасика, я поняла, что теперь это сделать будет еще труднее. Яна и муж наверняка поспособствуют тому, чтобы пока к детям я доступа не имела. Я не знаю, мам, Дима вроде меня тоже обожает, терпел все мои закидоны гормональные, а как оказалось, все это время жил, скрывая, что чужие дети называют его отцом. Я допила чай и испытала чувство опустошения. Выговорилась родному человеку, поделилась, стало хоть немного легче. «Отдохнуть пойду, хорошо?» — сказала маме, поднявшись из-за стола. а то уже поздно. Иди, а я пока посижу, обмозгую все это. Надо нам с тобой что-то придумать, — ответила она. Я ушла, и теперь у меня было ощущение, что я не одна. Оно хоть немного, но придавало мне сил. Вскочила я ни свет ни заря с твердым намерением идти прямо сегодня на прием к врачу. Всему виной был сон, который сегодня я смотрела и смотрела по кругу. В нем я стояла над пропастью и думала, что у меня беременный живот. А когда опускала взгляд, понимала, что на его месте зияет огромная дыра. Я была пустой, и мне нужно было прямо сегодня получить подтверждение своей беременности. «Чернова?» — удивилась Светлана Ивановна. «К которой номерка я не взяла, а пришла раньше на 15 минут до момента, когда она начинала принимать пациентов. Знала о том, что она будет на месте, вот и решила воспользоваться моментом». «Да», — кивнула ей, — «можно?» Со Светланой Ивановной мы прошли очень долгий путь. Все мои бесплодные попытки забеременеть проистекали практически на ее глазах. «Ну, заходи», — кивнула врач. «Что случилось?» Я вздохнула. «Случилось, я беременна», — объявила ей. «Ох ты, отличные новости! Когда сделала тест?» — спросила Светлана Ивановна. «На днях. Задержка недолгая. Я хочу, чтобы вы отправили меня на УЗИ, чтобы убедиться, что беременность наступила». А она посмотрела на меня, нахмурив брови. «Вообще-то срок еще небольшой. Мы там можем ничего не увидеть. Гораздо информативнее будет посмотреть ХГЧ в динамике». Я упрямо поджала губы. Была уверена в том, что на аппаратуре, которой Светлана Ивановна не уставала хвастаться, ведь консультацию щедро спонсировал какой-то крутой бизнесмен, доктор все рассмотрит. «Я хочу УЗИ, пожалуйста», — попросила врача. Она посидела, подумала, после чего сказала. «Хорошо, будь по-твоему. Но если мы ничего не увидим, не раскисай. Будем сдавать анализы на ХГЧ». В ответ я уверенно кивнула. «Беременность сроком 4-5 недель. Плодное яйцо визуализируется недостаточно хорошо. Эмбриона пока не видно», — сказал мне доктор-узист, которого я очень хорошо знала, потому что прошла у него огонь, воду и медные трубы. «Ну, я же говорила, что пока очень рано», — заявила Светлана Ивановна. Они с узистом переглянулись. По их взглядам я так и прочла. Надо было уговорить ее подождать, но как же это сделать, если Чернова Татьяна у нас особенный клиент? Очень нервный и мнительный во всем, что касается вопросов деторождения. «Может случиться так, что у меня плодное яйцо так и останется пустым?» — спросила я, стараясь не показывать того, как расстроена. «Мы узнаем это, когда посмотрим ХГЧ в динамике. И когда сделаем УЗИ вовремя, а не в тот момент, когда плод еще только начал прикрепляться к стенке матки», — с нажимом сказала Светлана Ивановна. Она протянула мне салфетки, которыми я и вытерла живот, оправила футболку и поднялась с кушетки. «Я уверена, в этот раз все будет хорошо», — сказала мне врач, когда мы с ней вышли из кабинета УЗИ. «А сейчас у меня там беременных полный коридор. Прямо нашествие какое-то», — посетовала она. «Жду тебя через неделю, Чернова. А пока все анализы, что я тебе назначила, сдавай и ко мне на прием». Она ушла, а я какое-то время постояла, глядя ей вслед. Ее бы слова, да богу, в уши. Только почему кажется, что на меня уже вот-вот свалится еще более неподъемный груз, и я действительно окажусь пустой? Дима приехал за мной вечером следующего дня. Я устроила себе выходной и сначала проспала почти до обеда. Потом просто сидела в гостиной у мамы и щелкала пультом от телевизора, перескакивая с дешевеньких сериалов на магазин на диване и обратно. Но, как ни странно, это отвлекало, и мысли мои уже не так снедали мою несчастную душу, как до этого момента. «Привет, котенок!» — поздоровался со мной муж, когда я ему открыла. Я тебя забрать приехал. Я сложила руки на груди и посмотрела на Чернова с искренним интересом. Обычно он давал мне столько времени, сколько мне было нужно на мой закидон. Только сейчас это язык не поворачивался обозвать данным словом. «Забрать?» — переспросила я. «Да, пока на ужин. Но надеюсь, что мы снова поговорим, уже спокойно, и все будет хорошо». Позади меня кашлянула мама. Я мысленно поблагодарила ее за эту поддержку. Заметил ее и Дима. «Добрый вечер, Наталья Сергеевна. Как поживаете?» — справился он у тещи. «Добрый», — откликнулась она, вложив в голос все то недовольство, с которым, видимо, по ее мнению, должен был считаться зять. «Хорошо поживаю, и тебе не хворать». Она показательно ушла к себе, напоследок хлопнув дверью и тем ставя точку в их короткой беседе. «О чем поговорим?» — уточнила я, приподняв бровь. — О фиалках на окне? Или, может, о птичках в парке? — язвительно спросила у Димы. — Ведь, если я верно помню, ты сказал, что я сую нос туда, куда мне не следует. Чернов сделал глубокий вдох. — Я был неправ, и это признаю. Ты меня знаешь, иногда я могу вспылить, особенно когда мы ругаемся. Но мы ведь с тобой еще не через такое проходили. Он протянул руку и коснулся моего лица тыльной стороной ладони. Чернов предлагал мне примирение, и я знала, каким он теперь станет сговорчивым и готовым на все. Что ж, с этим можно было что-то сделать, что пойдет мне только на пользу. «Хорошо, я сейчас соберусь, но у меня условия», — сказала Диме. — Если вдруг мне снова не понравится то, куда свернул наш разговор, и если мы в итоге ни к чему не придем, то ты просто отвезешь меня домой, к маме. Чернов сразу кивнул. — Ну, я ведь говорила, что теперь он будет исполнять все, что я скажу. Значит, действительно чувствует свою вину. Понять только, из-за чужих детей или из-за того, что мне сказал накануне. «Подожди в машине. Я буду готова через 20 минут. Куда мы поедем?» — спросила у мужа. «К нам домой. Я сам все приготовил для ужина», — ответил он, чем немало меня удивил. Я сделала вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, и повторила. «Подожди меня в машине. Мама не сильно рада тебе сегодня». Чернов улыбнулся и, прежде чем уйти, сказал: «Я это уже понял». Для совместного ужина Дима приготовил овощной салат, который дожидался нас незаправленным на столе, чтобы не размок, а еще горячие бутерброды. Их он оставил в чуть приоткрытой духовке, видимо, тоже, чтобы не стали растекшимися и противными. «Я все учел», — сказал он мне, помогая устроиться за столом. Достал бутылку вина, и я мысленно чертыхнулась. Раньше с удовольствием бы выпила пару глотков, но сейчас мне этого делать попросту нельзя. Только как отказаться и не навести на себя подозрения? Ведь о беременности пока мужу я говорить не хотела. «Я заметила», — кивнула в ответ. «И блюдо просто закачаешься!» Не удержалась от мягкого подкола. «Ну, я же не кулинар, как ты», — рассмеялся он, ни капли не обижаясь. Потянулся за моим бокалом, на что я отрицательно помотала головой. «Нет, я не буду. Мне Светлана Ивановна прописала новые таблетки и напрочь запретила пить алкоголь», — соврала я Диме. Он приподнял бровь, но говорить ничего не стал. Наполнил свой бокал, мне налил сока, разложил по тарелкам бутерброды и салат. Все это было бы очень милым, если бы не одно «но». Огромное и с налетом гнильцы. Я не поверю мужу, пока не получу явных доказательств того, что он лжет. «Танюш, я еще раз хочу перед тобой извиниться», — сказал он, поднимая бокал. «Понимаю, что не должен был говорить с тобой в таком тоне и о таких вещах. Ты имеешь полное право знать о том, что происходит в моей жизни». Я пила глоток сока и спросила: а происходит в ней ровно то, что ты мне раз за разом повторяешь? Ты взял на себя ответственность, исходя из которой двое детей считают тебя папой и считаешь это совершенно нормальным? Всего на мгновение на лбу Димы пролегла складка, но тут же исчезла, словно ее и не было. «Нет, Танюш, я не считаю это нормальным. Я люблю тебя, безумно люблю, и для меня моими детьми будут только те, которых родишь мне ты. Но я не мог иначе». Он буквально взмолился, глядя на меня так, что мне стало не по себе. Я видела, что Чернову действительно очень важно то, о чем он говорит, и что просит меня понять как человека, который прожил с ним бок о бок треть своей жизни. «Я очень хочу, чтобы ты не переживала. Я готов сделать ДНК-тест на отцовство», — добавил он. А это было очень и очень неожиданно. «И в той лаборатории, которую выберу я», — добавила быстро, закрепляя свои позиции. Чернов кивнул и криво улыбнулся. «Да, именно так. Я понимаю твое недоверие по отношению ко мне. Поэтому, конечно, ты выберешь сама». Я смотрела на Диму, прищурившись. Хотелось обсудить все, включая дальнейшую судьбу детей, но смысла в этом без нового теста ДНК я не видела. Поэтому все потом, когда получим результаты. «Договорились?» — ответила я и принялась за бутерброд. В разговоре с собственным мужем чувствовала себя как на поле брани, но пока пусть будет так. «Хорошо», — ответил Чернов, и, как мне показалось, испытал в этот момент облегчение. Хоть меня весьма волновало семейство в виде Яны и двух детей, самой главной причиной для тревог все еще оставалась моя беременность. Из головы не шло обследование УЗИ, и я молилась всем богам, чтобы Светлана Ивановна оказалась права, и для визуализации плодного яйца еще было слишком рано. Надо ли говорить, что, охваченная переживаниями, я на утро следующего дня пошла в ванную и сделала еще один тест. Переночевала после ужина дома, да и вообще подумала и решила, что пока вернусь к мужу и буду жить обычной жизнью до момента, пока мы не отправимся в лабораторию. А утром встала, и мне в голову пришла настойчивая мысль: не успокоюсь, пока вновь не увижу на тесте две ярких полоски. И вот я сидела на бортике в ванны и смотрела на них, благодаря небеса за то, что первый тест не был ошибочным. ХГЧ, судя по всему, никуда не делся, поэтому результат вновь оказался положительным. «Таня, мне отец звонил. В ванную так внезапно ворвался Дима, что я не успела ничего предпринять. Точнее, попыталась, но ничего не вышло. Когда прятала полоску теста за спину, он выскользнул из моих пальцев и приземлился точно под ноги Чернову. Муж оказался быстрее меня. Он наклонился и поднял тест, ознакомился с его результатами, и на лице Чернова появилось выражение неподдельного ликования. «Господи, Танюш, ты беременна!» — воскликнул Дима, хватая меня, поднимая с бортика и сжимая в объятиях. А я стояла и испытывала смешанные чувства. С одной стороны, мы сейчас с мужем делили на двоих ту радость, на которую имели право оба. С другой, я предпочла бы, чтобы Чернов пока ни о чем не знал. Высвободившись, я натянуто улыбнулась. «Врать не придется». Я просто расскажу мужу всю правду о походе к врачу, об УЗИ, о сомнениях в беременности. «Радоваться рано», — сказала я, пройдя мимо Димы и покидая ванную. Чернов последовал за мной. Я затылком чувствовала его вопросительный взгляд. «Я была на УЗИ. Врач сказал, что пока не видит малыша. И так и может остаться дальше». Я старалась говорить спокойно, но выходила не особо. Если окажусь на 100% беременна, то, конечно, скрывать от Димы информацию о ребенке не стану, даже если окажется, что Чернов мне врал по поводу Арины и Стаса. — В смысле не видят малыша? — удивился муж. — Если нужно, мы найдем клинику, где есть лучшая аппаратура, — воскликнул он запальчиво. — В моей консультации именно такая, — ответила я, все же успокаиваясь. — Так что там с отцом? Ты говорил, он тебе звонил. Попыталась я перевести тему в другое русло. Чернов посмотрел на меня так, словно видел и слышал впервые. — Танюш, какой отец, когда такие новости? Он звонил по ерунде, — отмахнулся Дима. — В общем, я буду искать врачей, которые точно не только подтвердят твою беременность, но и станут ее вести. Он говорил очень уверенно, не спросив, что я думаю по данному поводу. Это за мгновение запалило во мне фитиль протеста. Не нужно никаких врачей. Я наблюдаюсь в лучшей консультации города. И у нас со Светланой Ивановной есть четкие планы на дальнейшее время. Так что, Дима, пожалуйста, не нужно делать из всего этого черт знает что. Я и так на постоянном нервике. Чернов хотел что-то сказать, но, видимо, передумав, успокоился и промолчал. Лишь только по глазам его я видела, что он уже испытывает восторг по части моей беременности, которая вообще могла оказаться ложной. — Хорошо, — ответил он смиренно. — Ты не будешь против, если я отъеду к отцу? Он просит кое с чем помочь в гараже. Обычно Дима за таким замечен не был, и разрешение на встречу с родственниками, и помощь им же не просил. — Почему я должна быть против? — уточнила, нахмурившись. Чернов расплылся в улыбке. Подойдя ко мне, он обнял меня и прижал к себе. Не сильно, но ощутимо. — Да, я что-то совсем растерялся из-за новостей. Вот и спрашиваю всякую чушь, — сказал он, прикоснувшись губами к моим губам. Я не испытывала сейчас ни желания отстраниться, ни той нежности, которая обычно рождалась внутри от касания мужа. — Давай просто позавтракаем и займемся делами, — предложила, отступив на шаг. Муж нахмурился, но протестовать не стал, кивнул и направился на кухню. Этот день я решила посвятить делам магазина. Поглощенной работой, я отвлекалась от тех навязчивых мыслей, что лезли мне в голову. Тест ДНК, на который я так надеялась, должен был дать ответы на большинство вопросов. Но я в этот момент, когда возлагала на него надежды, еще не знала, что уже вот-вот случится то, что превратит мою жизнь в череду происшествий, которые будут совершенно неуправляемыми. «С вас 1218», — улыбнулась я девушке, пробивая покупку. Краем глаза увидела телефон, что лежал возле кассы. Его экран вспыхнул и погас. Пришло сообщение. Покупательница ушла, а я взяла мобильник. Сердце мое почему-то забилось быстрее, как будто что-то предчувствуя. «Тетя Таня, вы же жена моего папы, и вы действительно беременны?» Прочитала я сообщение от Арины, от которого рот мой сам по себе приоткрылся в изумлении. «Чернов что, бросился к Яне, чтобы сообщить ей радостную весть?» «С чего ты это взяла?» — спросила я ответной смс-кой, а руки мои, пока я это писала, подрагивали. Я услышала случайно, вернулась домой за лопаткой для Стаса, а мама с папой очень сильно ругались. Мама кричала, чтобы папа катился к своей брюхатой жене. Я знаю слово «брюхатая». Мне почудилось, что перед глазами все поплыло. Если верить Арине, Дима действительно поехал к Яне, иначе ей бы попросту неоткуда было бы узнать про то, что я жду ребенка. Отвечать я не стала. С силой нажала кнопку вызова, найдя контакт мужа, и стала ждать ответа. Гудок, еще гудок, пятый, десятый, тишина. Или игнор. С остервенением, сбросив этот вызов и начав следующий, я заметалась по магазинчику. Перед глазами возникла алая пелена. Я готова была рвать и метать, если выяснится, что Чернов помчался докладывать о нашем ребенке этой пьянчушке. Кем бы она для него ни была, Яна не должна была получать такие новости, да еще и из уст моего мужа. Возникло сиюминутное желание поехать туда и поймать Диму на горяченьком. И пусть объясняет мне, как вместо поездки к отцу он отправился к Яне. Нет, это глупость, причем величайшая. Сделав вдох и выдох, я все же решила позвонить Алексею Денисовичу. «Добрый день!» — поздоровалась я со свекром, когда он подошел к телефону. Говорить старалась не холодно и отстраненно, как того хотелось, а ровно и даже с нотками тепла. — Алексей Денисович, вы не позовете Диму к телефону? — спросила у него. — А то не могу до него дозвониться. Сказала это и тут же почувствовала даже на расстоянии ступор, который обуял свекра. — Диму? — после довольно продолжительной паузы уточнил он. — Да, Диму вашего сына. Не удержалась я от саркастического хмыкания. И уже, кажется, прекрасно понимала, что никакого Чернова рядом с Алексеем Денисовичем нет. — А он пока ко мне не приехал, — ответил свекор. Я посмотрела на часы и прикрыла глаза. Даже если бы муж направился к отцу через Северный полюс, он уже мог 100 раз добраться. — Спасибо, — сказала ему и положила трубку. А уже через пару часов Дима приехал домой сам, не один, и в таком состоянии, в котором я видела его впервые. И с этого момента начался этап моей жизни, который больше напоминает полет с отвесной скалы без страховки, и который инициировал никто иной, как сам Чернов. Магазин я закрыла пораньше. Просто не могла сосредоточиться ни на чем, кроме того, что мне написала Арина. Я не хотела погружаться в новый водоворот переживаний, но у меня ни черта не получалось от них избавиться. Дима был у Яны. Он поехал к ней, соврав мне про отца, причем сделал это намеренно. Ведь о его якобы звонке Чернов сообщил до того, как узнал про мою беременность. Итак, представим, что он бы не увидел тест, но ему, как выяснилось, если опираться на мои подозрения, нужно было отлучиться и отправиться к Яне. Зачем? До этого мы говорили про ДНК-анализ. Что он хотел ей сказать? Что мы будем делать исследование на отцовство? Подговорить Яну, чтобы она отказалась и тем самым тянула время, уехала куда-то с детьми. Мама кричала, чтобы папа катился к своей брюхатой жене. — Все, Тань, успокойся и прими это как данность. Твой муж тебе врал. Если предположить, что Арине и Стасу солгали по поводу их папы, то почему Яна ругалась с Димой, если она родила детей от Алексея Денисовича? Ей ведь должно быть плевать на то, что я беременна. Почему она кричала на Чернова и посылала его ко мне? Ответ был прост. Дима действительно является папой ее детей. А она ждала все это время, что мой муж одумается и придет к ней, раз уж с законной женой у него завести детей не вышло. И то, что я ждала ребенка, никак не вписывалось в планы Яны. Зазвонил телефон. Я схватила его, но когда поняла, что это мама, испытала сразу облегчение и разочарование. — Танюш, у тебя все в порядке? — спросила она встревоженным голосом, едва я взяла трубку. У меня сразу мысли заметались с одной на другую. Может, случилось что-то, о чем я ни сном, ни духом? — Почему ты интересуешься? — ответила вопросом на вопрос. — У меня сердце что-то не на месте, — воскликнула мама, чем заставила меня начать нервничать еще сильнее. — У меня тоже. Чернов узнал, что я беременна, и тут же побежал докладывать об этом Яне, — решила я рассказать неприглядную правду. На том конце телефонной связи послышалось гнетущее молчание. Оно являлось полным отголоском того, что властвовало в моей душе. — В смысле, Яне? — искренне удивилась мама. — Зачем? — Хотела бы я об этом знать. — У меня нет ответа на этот вопрос, — проговорила я. — Знаю только, что они поругались, потому что... Договорить я не успела. В замке повернулся ключ, и я ухватилась за телефон дрожащими пальцами, как будто только он мог дать мне ощущение твердой почвы под ногами. — Ну, Танюш, не томи, — попросила мама. — Я перезвоню потом, Дима пришел, — откликнулась помертвевшими губами и отключила звонок. Сама вышла в прихожую на негнущихся ногах, как будто знала, что не увижу там ничего хорошего. И точно, в квартиру зашел Чернов, а рядом с ним была Арина. При этом муж выглядел настолько взбудораженным, что я едва не схватилась за сердце. А в голове моей вихрем пронеслись десятки предположений на тему того, что могло стрястись. — Тань, пожалуйста, побудь сейчас с Аришей, — выдохнул Дима. Яна смоталась куда-то со Стасом. Мы поругались. Она, если верить Арине, очень нетрезва. Он запнулся и взъерошил ладонью волосы. Смотрел на меня виновато, а я не знала, что ему ответить. Начать выяснять все, что я могла, ему сейчас предъявить? Прогнать его к этой алкашке навсегда? Но я так устала от всего этого. Да и Арина, которая выглядела так, словно на ее плечи упала сейчас вся тяжесть вселенной, вызывала лишь желание закрыть глаза и не видеть ничего кругом. «Спасибо. Спасибо, Танюша. Мы с отцом поехали их искать», — сказал Дима и, развернувшись, умчался. Мы с Ариной остались наедине. Девочка опустила взгляд и смотрела прямо перед собой. Ее поджатые губы говорили о том, что она не намерена сейчас ни с кем общаться. Но я просто обязана узнать подробности того, почему мой муж притащил в дом чужого ребенка и просит с ним побыть. — Идем, — сказала я Арине, указав в сторону кухни. — Ты все расскажешь мне один на один. Девочка вскинула на меня взгляд. В ее зрачках расплылся целый океан эмоций, которые переливались через край. — Хорошо, — прошелестела она, и я закрыла входную дверь за ее спиной. — Он врет вам! Он вам врет! Кажется, за те 10 минут, которые прошли с момента отбытия Димы по делам насущным, я успела довести чужого ребенка едва ли не до белого коления. А ведь начиналось все с того, что мы устроились на кухне, где я сделала Арине порцию горячего шоколада, к которому она в итоге не притронулась, и стала расспрашивать ее о случившемся. Она поведала, что папа, речь шла о Диме, приехал сегодня в очень возбужденном состоянии и стал требовать, чтобы Яна забрала Арину и Стаса и уехала на время. И еще сказал, что его жена ждет ребенка. А когда после скандала отправился на работу, Яна бросила старшую дочь и, забрав Стасика, умчалась куда-то в неизвестном направлении. «Папа все это время ездил к нам. Он говорил мне и брату, что нас любит. Арина доказывала это едва ли не с пеной у рта, и мне нечего было ей противопоставить. А сейчас мама просто не выдержала. Она уехала, чтобы хоть что-то сделать. Ведь мы так надеялись, что папа будет с нами». Я едва сдержалась, чтобы не начать сыпать вопросами. Чтобы не взять за плечи Арину, не встряхнуть ее и не спросить, как так вышло, что ее расчудесная мама, которую она сейчас защищала, бросила свою дочь одну. Однако я этого не сделала, хоть и оставаться безмолвной не могла. «Думаешь, что побег приведет к тому, что моя беременность рассосется?» — хмыкнув, спросила я и, отвернувшись, ушла. И мне в затылок, я могла поклясться в этом, был направлен взор Арины. А что в нем сейчас пылало, знать я не могла, да и не хотела. Когда оказалась в нашей с Димой спальне, поняла, что мне нужно что-то сделать. Дочь Яны уверяла меня, что Дима лжет, и что он все это время играл роль их со Стасиком отца, причем делал это самоотверженно. Но я ведь видела результаты анализов ДНК собственными глазами. И хоть не доверяла им, решив сделать тест повторно, я чувствовала, что с документами на отцовство что-то не в порядке. Чтобы чем-то занять руки и голову, я подошла к сейфу с желанием вынуть оттуда результаты теста и изучить их поподробнее. Нажала код, но он не подошел. Мои глаза, помимо воли, полезли на лоб. Я помнила цифры шифра досконально. Снова ввела их, но ничего не произошло. Опустившись на край дивана, я попыталась прогнать то ощущение пелены перед глазами и в сознании, которое мешало мыслить здраво. Код от сейфа, код от сейфа. Почему Чернов его сменил? Вновь метнувшись к дверце, которая была заперта, я ввела те 4 цифры, которые давали доступ к планшету и телефону Димы. И, о чудо, они подошли. Сейф открылся. Вытащив оттуда бумаги, я перетрясла их в поисках того теста, который мне уже был продемонстрирован Димой. Нашла его не сразу, даже показалось, что Чернов увез эти бумаги из дома. А когда у меня в руках оказались результаты исследования ДНК, я присела обратно на диван и вчиталась в написанное. И почти сразу, стоило только моим глазам изучить все доскональнее, чем то было в первый раз, я застонала. Взглянув на тест впервые, я сосредоточилась лишь на имени Алексея Денисовича и процентах родства. Но теперь прочла все вдумчиво. Это было исследование вовсе не на отцовство. И касалось оно не обоих детей, а только Арины. И, судя по нему, Чернов-старший являлся родственником девочки, только совсем не папой, как мне было сказано Димой. Алексей Денисович был ее дедушкой.